Дорога заняла почти 9 часов. Сначала на машине до Портленда, оттуда маленький турбовинтовой самолет до Сиэтла, лайнер до аэропорта Нью-Йорк, еще один лайнер до Вашингтона, где Харпер и Ричарда встретил человек из бюро, отвезший их на юг в Вирджинию. Ричард почти все это время проспал, уступив накопившейся усталости. Когда машина въехала в центр подготовки морской пехоты, Ричард усилием воли заставил себя проснуться. Охранник у ворот базы ФБР снова выдал ему удостоверение гостя. Машина подъехала к главному зданию. Харпер первая вошла внутрь, и они спустились на лифте на 4-й этаж под землей в комнату для совещаний со сверкающими стенами, бутафорскими окнами и фотографиями Лоррейн Стэнли на доске. По телевизору с выключенным звуком шел репортаж о прошедшем дне заседаний Палаты представителей. Блейк, Пултон и Ламар сидели за столом, заваленным бумагами. Блейк и Пултон выглядели уставшими, но сосредоточенно крепились. Ламар была белой, словно листы бумаги, лежавшие перед ней. Глаза у нее ввалились, она дергалась от напряжения. «Так, сначала дайте высказать догадку», – остановил Блейк Ричера и Харпер. «Семека получила коробку пару месяцев назад и не может точно вспомнить, при каких обстоятельствах. И сопроводительные бумаги отсутствуют». «Она предположила, стиральная машина предназначалась для ее соседки», – сказала Харпер. Она в то время жила не одна, так что список из 11 женщин не соответствует действительности. Но Блейк покачал головой. Нет, с этим ничего не изменилось. Человеку, который отбирал женщин только по бумагам, показалось бы, что все они живут одиноко. Мы связались по телефону со всеми остальными. 80 звонков. Представились сотрудниками службы доставки. На это ушло несколько часов. Но никто ничего не знал ни о каких картонных коробках. Так что 80 женщин можно исключить. Остаются только 11. Значит, теория Ричера по-прежнему верна. Если известие соседки удивило его, оно должно будет удивить и убийцу. Ричард взглянул на него с одобрением. И с удивлением. «Эй, я никогда не скуплюсь на похвалу, чтобы воздать человеку должное», — заметил Блейк. Кивнув, Ламар дописала что-то в конец длинного списка. «Я очень сожалею по поводу Эллисон», — сказал Ричард. «Возможно, этого можно было бы избежать», — ответила Ламар. «Понимаешь, если бы ты помог нам с самого начала». Наступила тишина. «Значит, 7 из 7», — сказал Блейк. «Никаких документов об отправке, никто из женщин не может сказать определенно, когда были доставлены эти коробки». «Из 7 женщин еще одна, помимо Семеки, думала на свою соседку», — добавил Пултон. «3 женщинам регулярно доставляют что-то по ошибке». Так что они вообще не придали коробкам никакого значения. И, наконец, еще 2 просто ничего не могут вспомнить. «Семека тоже ничего не могла вспомнить», — сказала Харпер. «Она перенесла психологическую травму», — напомнил Ричард. «Рита и так делает все, чтобы забыть о случившемся». Ламар кивнула, сочувственно опустила голову. «Так или иначе, Семека нас никуда не привела». «А что насчет компании по доставке?» — спросил Ричард. «Вы их проверяете?» «Мы не знаем, о какой именно компании идет речь», — заметил Пултон. «На всех 7 коробках документы об отправке отсутствуют». «Возможных вариантов не так уж и много», — сказал Ричард. «Ты думаешь? UPS, FedEx, DHL, Airborne Express, Федеральная почта, черт бы ее побрал, да плюс еще куча региональных компаний». «Проверьте все», — предложил Ричард. Пултон пожал плечами. «И что у них спросить?» «Не можете ли вы вспомнить, не приходилось ли вам за последние 2 месяца в числе 10 миллиардов миллионов посылок доставить ту, которая нас интересует?» «И все равно вы должны попробовать», — настаивал Ричард. «Начните со спокана. Такая глушь. Возможно, водитель запомнил». Блейк подался вперед. «Хорошо, спокан мы проверим. Но и только. В остальных местах сделать это невозможно». «Почему все женщины ничего не помнят?» — спросила Харпер. «Причины разные», — ответила Ламар. — Как верно заметил Ричард, все женщины перенесли психологическую травму. Крупная посылка, непрошенной, попавшая на их личную территорию, является для них вторжением в святая святых. И ожидала столкнуться с чем-то подобным. Ее голос прозвучал негромко, сдавленно. Жилистые руки, лежавшие на столе, судорожно стиснули друг друга. — Все равно, по-моему, это странно, — не сдавалась Харпер. Взглянув на нее, Ламар терпеливо покачала головой, словно учитель. «Нет, я именно это и ожидала. Не пытайся взглянуть на все со своей колокольни. Эти женщины подверглись насилию, в прямом и в переносном смысле. Это оказывает на человека очень сильное воздействие». «И теперь все женщины охвачены страхом», — добавил Ричард. «Раз вы установили за ними наблюдение, вам пришлось их предупредить. Определенно, Семека напугана. Это и неудивительно. Она живет очень уединенно. На месте убийцы я бы избрал ее следующей жертвой. Не сомневаюсь, что и она пришла к такому же заключению». «Необходимо как можно скорее схватить этого ублюдка», — сказала Ламар. Блейк кивнул. «Однако теперь сделать это будет непросто. Разумеется, мы будем осуществлять круглосуточную охрану всех семи женщин, получивших коробки с краской. Вот только убийца заметит это издалека, так что с поличным мы его не схватим». «Он исчезнет на какое-то время», — предположила Ламар. «Подождет, пока мы не снимем охрану». «Как долго мы собираемся вести наблюдение за женщинами?» — спросила Харпер. Наступила тишина. 3 недели, — наконец ответил Блейк. «А дальше это уже будет безумием». Харпер удивленно посмотрела на него. «Должен же быть какой-то предел», — пояснил он. «Что ты хочешь? Круглосуточное наблюдение за всеми семерыми до конца жизни?» Снова тишина. Пултон сложил бумаги в аккуратную стопку. «То есть у нас есть 3 недели на то, чтобы схватить убийцу», — сказал он. Кивнув, Блейк положил руки на стол. «Значит, нам придется вкалывать непрерывно 24 часа в сутки, 3 недели, начиная с сегодняшнего дня. Один отдыхает, а остальные тем временем работают. Джулия, ты отдыхаешь первой. 12 часов, начиная прямо сейчас». «Я не хочу отдыхать». Блейк смутился. «Ну, хочешь ты или нет, отдыхать тебе придется». Ламар покачала головой. «Нет, я должна быть в курсе. Пусть первым отдыхает Пултон». «Джулия, никакие возражения не принимаются. Нам нужен строгий порядок». «Но я нисколько не устала. Я хочу работать. К тому же, сейчас я все равно не смогу заснуть». «Джулия, 12 часов отдыха», — настаивал Блейк. «И не забывай, у тебя семейное горе». «Я никуда не уйду». «Ты должна». «Я не могу. Пойми, как раз сейчас мне нужно заняться делом». У нее на лице застыла непоколебимая решимость. Вздохнув, Блейк отвел взгляд. «Как раз сейчас ты должна отдохнуть». «Почему?» Блейк снова посмотрел ей в лицо. «Потому что только что сюда самолетом доставили для вскрытия тела твоей сестры. А участвовать в этом я тебе не позволю». Ламар попыталась было ответить ему, она дважды беззвучно открыла и закрыла рот, затем, заморгав, отвела взгляд. «Итак, 12 часов», — сказал Блейк. «Я смогу ознакомиться с результатами вскрытия?» — тихо спросила Ламар, не глядя на него. Блейк кивнул. «Да, боюсь, без этого не обойтись».